житие преподобного отца нашего Диодора или Дамиана Юрьегорского Чудотворца. Память 27 ноября, 10 декабря. Преподобный отец наш Диодор родился в конце 16 столетия в селе Турчасове Каргопольского уезда на реке Онеге, близ Белого моря. Отца его звали Иерофей, мать — Мария. Во святом крещении он получил имя Диомид. Когда Диомиду было 15 лет, приняв благословение родителей, он отправился помолиться в Соловецкий монастырь и не возвратился оттуда в родительский дом. Он полюбил монастырскую жизнь и трудился в славной обители 3 года, проходя разные службы с полным послушанием, без всякого прикословия и ропота, за что и любим был всеми. Со страхом Божиим и смирением стоял Диомид в храме, слушая священное пение и чтение. Более всего хранил он чистоту телесную и уклонялся от тех братьев, которые не брегли этой добродетелью. Всей душой юный подвижник стремился к ангельскому образу, и когда ему минуло 19 лет, он слезно молил игумена Антония сподобить его иноческого пострижения. Видя смирение и слезы юноши, игумен дал повеление постричь его и наречь в монашестве Диодором. Затем передал новопостриженного инока под руководство старца, опытного в иноческом житии, священно-инока Иосифа, родом из Великого Новгорода. Священно-инок Иосиф, старец преподобного Диодора, был великим почитателем пустынного отшельнического монашества и нередко рассказывал своему юному послушнику, как в лесных дебрях спасаются святые пустынники. Рассказы эти возбуждали в молодом иноке горячее желание самому поселиться в лесу с пустынножителями и подражать многотрудному, вышеестественному житию их. Преподобный Диодор непрестанно помышлял теперь только об этом, хотя усердно исполнял и возлагаемые на него трудные монастырские службы в хлебне и поварне. Один раз, трудясь с братьями в хлебне, преподобный смотрел на озеро и вдруг сказал им: «Смотрите, братья, по воде, как по суху, ходит пустынножитель». Но братья посмотрели и ничего не увидали. После того подвижник служил в квасоварне, труждаясь без ленности, усердно молясь Господу в храме и в келье. Много лет подвязался так преподобный Диодор в Соловецком монастыре. Сюда пришел к нему старый его отец Иерофей, к радости преподобного принял монашеское пострижение и прожил в монастыре до смерти. Подвижник похоронил родителя своими руками. По смерти отца у преподобного Диодора снова возникло настойчивое желание оставить многолюдный монастырь, уйти в пустыню, чтобы в безмолвии проводить там многоскорбное житие отшельника. Он выходит из Соловецкой обители на остров, чтобы разыскать тамошних отшельников, беседовать с ними и даже сожительствовать им. 40 дней ходил он по острову, питался только травой и росой. Он изнемог от голода и, еле дыша, лег под деревом. Здесь нашли его братья Соловецкого монастыря, пришедшие сюда собирать растения и ягоды. Они сочли подвижника умершим и на носилках принесли к монастырскому подворью. Когда же братья заметили в нем признаки жизни и поняли, что он изнемогает от голода, тотчас же дали ему хлеба с квасом. Так был спасен ревнитель пустынного подвига от голодной смерти. Этот несчастный случай не удержал, однако, преподобного Диодора от исполнения заветного желания. Вскоре он снова отправляется на Соловецкий остров и поселяется на нем. На первое время преподобный занял одну пустую келью, оставленную неизвестным пустынником. Потом, когда преподобному удалось встретить 2 отшельников и беседовать с ними о пустынном житии, он еще более возлюбил подвиг отшельничества, сам поставил себе в лесу хижину и пребывал в ней, трудясь днями и проводя ночи в молитве. Но преподобного не оставляла прежняя мысль посетить всех отшельников острова, безвестных тружеников и рабов Божиих, скрывавшихся от человеческих взоров в лесных дебрях. помолясь Господу и соловецким чудотворцам об исполнении своего заветного желания, преподобный Диодор начал обходить пустыню. И не презрел Господь молитвы угодника своего, сподобил его видеть многочисленных отшельников, иноков и мирян, которые тогда спасались на Анзерском и Соловецких островах. Желая облегчить их подвиг, преподобный начал часто приходить в монастырь и приносить им оттуда пропитание. Погребал скончавшихся. Однажды зимою пошел он в пустыню и встретился с отшельником Никифором, мирянином, родом из Новгорода. Отшельник был совершенно ногой. Обратившись к преподобному, он сказал: «Посещай, посещай, Диодор, чтобы и самого тебя посетил Бог». И побежал. Преподобному хотелось побеседовать с пустынником, но он не мог догнать его. В другой раз преподобный Диодор посетил еще более совершенного отшельника, удостоился беседы с ним и узнал, кто он такой. Его имя было Тимофей, родом из города Алексина. Он ушел в пустыню в смутное время, в царствование Растриги. Так называли первого Лжедмитрия, которого считали растриженным чернецом Григорием Отрепьевым. Царствовал он с 1605 по 1606 годы, ведя мятеж и расстройство в московском государстве. В малой ладье приехал Тимофей к острову, достиг пустыни и, построив себе хижину, водворился в ней. Пустынник 3 года терпел тяжкие искушения и голод, пока явившийся святообразный старец не указал ему траву, которой он должен питаться, и воду, которую должен пить. Одушевленный рассказом пустыножителя, преподобный Диодор решил окончательно поселиться в пустыне в сожитии с Никифором и Тимофеем. «Раб Христов, — сказал преподобный Тимофею, — моли Бога, чтобы и меня сподобил он сожительство с вами, чтобы укрепил наше сожительство, помог нести мне этот труднейший подвиг для спасения моей души». Теперь преподобный стал часто ходить к обоим отшельникам, приносил им все необходимое, молил и увещевал продолжать высокий подвиг их, утешал в скорбях, сам обещался до смерти хранить обет иночества и неисходно пребывать в пустыне. Его пример нашел подражателей. Но братья Соловецкого монастыря начали роптать на преподобного Диодора и говорили: «Он разоряет монастырь, а пустыни устраивает монастырским добром. Пустыни наполняет братьями, которых уводит из монастыря. Проживая в пустыне, они уже не трудятся для обители. Прельщаются и другие. Если теперь будем мы пособлять ему, то он соблазнит многих и немалый вред принесет монастырю». В это время в пустыню преподобного Диодора ушел из монастыря больничий келарь Кирик. Оскорбились этим больничные братья и слезно просили своего игумена, преподобного Иринарха, чтобы он велел отыскать Кирика в пустыне у отшельника Диодора. «Кирик опечалил нас своим отшествием», — говорили они игумену, «потому что никто не умел так покоить нас, как он. Скорбим мы теперь». Слыша их жалобу, игумен и вся братья Соловецкая сильно разгневались на преподобного Диодора. Послали на остров некоторых из братьев, стрельцов и монастырских работников, чтобы разыскать преподобного и других отшельников. Их нашли, схватили и привели в монастырь как преступников. Келии их разорили. Преподобного же Диодора, как виновника всему, как главного злодея, привели связанного. Всем пустынникам было приказано жить в монастыре, а преподобного заковали в железо и бросили в больницу. Здесь он пробыл 5,5 месяцев в строгом заключении, не имея возможности выйти ни в церковь, ни к братьям. Освободившись по Божьей милости от уз, преподобный тайно покинул монастырь уже навсегда и ушел в прежнюю свою пустыню. Все кельи и жилища пустынников были разорены, видел это преподобный, скорбел и молился со слезами: «Милостивый Господи, владыка человеколюбче, если угодно тебе это, да будет воля Твоя». Долго и усердно искали преподобного Диодора братья Соловецкого монастыря, но не нашли, так как Господь покрыл раба своего. 6 месяцев прожил преподобный в пустыне и непрестанно молил Господа и соловецких угодников, чтобы найти ему более удобное и безопасное место для безмолвия. Один только, кажется, человек из соловецкой братьи знал место пустынного уединения преподобного Диодора. Родной брат его, который иногда и посещал пустынника. Раз пришел он к келье брата-отшельника, не получив ответа на свое молитвенное приветствие, он вошел внутрь кельи и увидел преподобного, без чувств лежащим на земле, сильно распухшим. Подвижник объяснил брату, что избит бесами. После того преподобный Диодор решил уйти для подвигов на другое место. Он переехал на лодке море и, выйдя на берег в устье реки Онеги, возблагодарил Господа, помогшего ему безопасно переплыть морскую пучину. Оттуда он поплыл вверх по реке, ища место для поселения. Преподобному понравилось пустынное место по речке Кене, не доходя Кен-озера, и он решил там поселиться. Сотворив молитву, поставил крест, срубив келью, и предался обычным подвигам, прилагая труды к трудам, принося Господу благовонное кадило молитв своих. Но ревностного отшельника и здесь ждали испытания. Около того места крестьяне ловили зверей. Встретив преподобного, они избили его, сожгли келью и лодку. Надругаясь над старцем, таскали его за ноги и оставили еле живым. При этом они кричали подвижнику: «Зачем поселился ты здесь? Уж не хочешь ли поставить монастырь? Не задумал ли отнять насильно наши угодья и рыбную ловлю? Если не уйдешь отсюда, убьем тебя!» Преподобный ушел оттуда, молясь Господу за своих обидчиков. Придя к реке Онеги, подвижник стал под берегом на обычную молитву. А в это время ехал к реке богатый московский купец Надея Святечников. Увидев старца, он поклонился ему и спросил: «Откуда и кто он?» «Нищий я, и скитаюсь», — смиренно отвечал ему подвижник. На настойчивые расспросы купца преподобный Диодор рассказал ему о своих злоключениях. Купец разгневался на крестьян, пожалел невинно обиженного подвижника и сказал ему: «Я донесу обо всем царю, и он отомстит твоим обидчикам». Но старец не желал этого и молил своего защитника: «Нет, господин мой, не делай этого, не доноси царю». Купец обещал исполнить волю кроткого старца, но, придя в Кенозерское село, рассказал местному судье о поселянах, избивших святого, и грозил донести на них. Виновные испугались. Они разыскали подвижника и, припадая к его ногам, умоляли вернуться на прежнее место, соглашаясь устроить ему келью и всячески покоить его. Но преподобный Диодор удалился от них к Заводлому озеру и нашел там пустынное место, гору Юрьеву при Юрьевом озере. Место это отличалось красотой и показалось преподобному удобным для отшельничества. И возрадовался пустынник, возблагодарил Господа, водрузил крест, построил келью и предался подвигам пустыни, трудам и молитве. 7 лет подвязался здесь преподобный Диодор совершенно один. После того пришел к нему некий инок Прохор. Он увидел труды преподобного, удивился его вышеестественному житию и остался его сожителем. Много раз пустынники слышали звон на месте том, слышали его и приходившие сюда мирские люди, и рассказывали об этом святому старцу. Преподобный же прославлял Господа. И вот однажды явился ему святолепный муж и сказал: «Богу угодно, чтобы на месте этом был храм во имя Живоначальной Троицы, другой — во имя Пречистой Богородицы, честного и славного ее введения. Третий — во имя преподобных Зосимы и Саватия, словецких чудотворцев. Соберутся сюда братья, и общежитие умножится. Но пустынник не помышлял о создании монастыря, поэтому не придал видению особенного значения. Когда видение повторилось, и повторилось вместе с тем небесное повеление, преподобный Диодор стал советоваться с Прохором и говорил своему сожителю: «Я недоумеваю, как могу устроить общежительный монастырь с тремя храмами, когда не имею ни одной медницы?» Когда так смущался и размышлял пустынник, в следующую ночь явился ему в третий раз святолепный муж и сказал: «Что ты помышляешь в сердце своем и недоумеваешь? Ты беспокоишься, что ничего не имеешь? Но пойми, что судьбы Божии неиспытанные, и вся, возможна суть у Бога. Не думай теперь ни о чем». Далее явившийся посылает преподобного в Москву, в Келове Троицкой лавры, велит рассказать ему все происшедшее и обещает, что келарь будет строить это место, что найдутся и другие строители монастыря. «Ты же не прислушайся», — говорил явившийся муж преподобному, «и не наводи на себя гнева Божия». И стал невидим. Той же ночью преподобный решил идти на Москву. Он сказал Прохору о своем решении, просил его потерпеть на этом месте его возвращение и с молитвой отправился в дальний путь. Пришел преподобный Диодор в Троице-Сергиеву лавру, помолился у мощей Сергия и Никона, радонежских чудотворцев, но келаря Александра Булатникова в лавре он не застал. В то время келарь был в Москве. Преподобный поспешил в Москву, молился перед ее святынями и разыскал келаря Александра. Келарь рассказал о пришедшем из поморского края пустыннике благочестивой матери царя Михаила Федоровича, инокине Марфе. Она призвала преподобного к себе, расспрашивала его о пустынной жизни, о месте подвигов, о видении которого удостоился, дала ему церковные сосуды, образа, книги, ризы, колокола и 200 рублей денег на устройство церквей и монастыря. Обещала зажертвовать и на будущее время, приказала старцу приходить к ней и напоминать о разных нуждах пустынной его обители. Она повелела преподобному с усердием устроить монастырь свой и сказала о пустыннике своему сыну, царю Михаилу Федоровичу. Царь дал ему грамоту. Келарь Александр также снабдил преподобного книгами, ризами, колоколами и деньгами. Купец Надея Святечников пожертвовал ему 2 колокола и книги. Жертвовали и другие христолюбцы и надавали подвижнику 300 рублей. Из Москвы преподобный Диодор пошел в Великий Новгород к митрополиту Киприану, своему епархиальному владыке, чтобы просить его дозволения на устроение монастыря. Келарь Александр дал преподобному письмо к митрополиту с просьбой оказать покровительство подвижнику. И новгородский владыка принял его очень ласково, поместил у себя, расспрашивал и полюбил святого старца. С радостью дал митрополит Киприан благословенную грамоту на построение монастыря, антиминс на освящение церкви, денег, разных припасов на путь, дал ему жалованную грамоту, которая освобождал монастырь от податей и священника, который был должен совершать богослужение в новоустроенной обители. Отпуская подвижника, митрополит обещал ему покровительство и помощь и на будущее время. Радостно шел преподобный Диодор в свою желанную пустыню, размышляя и удивляясь тому, как это ранее ничего не имея, он получил все нужное для устройства храмов и монастыря. Еще более возрадовался, увидев своими глазами дорогую пустыню, убогую келью и сожителя своего Прохора, который дождался здесь возвращения подвижника. Преподобный начал трудиться над созданием обители. Прежде всего, он обратился к Господу с усердной молитвой показать ему то место, где должен быть устроен главный храм монастыря, и удостоился видения. Он видел, что с неба сошел превеликий крест и стал на горе. Около креста велось множество воронов, которые спустились потом на гору и разошлись по деревам. И услышал он голос, говорящий: «На сём месте да воздвигнется храм Пресвятой Троицы, а сколько видишь здесь птиц, столько сойдется сюда иноков, и на сём месте прославится имя Божие». Преподобный поведал Прохору о видении, и они прославили Бога. Потом подрядили плотников и работников рубить лес на церковное здание. Когда лес был готов, приступили к постройке деревянного храма во имя Живоначальной Троицы. В прежнее время на Юрьевой горе было языческое кладбище, ложным богам приносились там жертвы, и место было нечисто. Когда начали строить храм, гора тряслась, слышны были в ней крики. Плотники испугались и хотели оставить работу. Тогда священный совершил на горе молебное пение, окропил место святою водою, и бесы с шумом и криками бежали в Юрьево озеро, потом исчезли в лесу. Поставив храм во имя Живоначальной Троицы, приступили к постройке Введенского храма и предел во имя Соловецких Чудотворцев. Устроили кельи, монастырь обнесли оградой. Иерей, приведенный преподобным Диодором из Новгорода, совершал богослужение в главном храме. Братья в новоустроенной обители первое время было всего трое. Преподобный Диодор, его сожитель Прохор и священник, пришедший из Новгорода. Но потом один по одному начали сходиться к ним миряне, постригались в иноческий образ и трудились в пустынной обители со смирением и послушанием. Сам преподобный прилежно и с любовью трудился для братьев в хлебне и в поварне, мыл братские свиты и заботился о братье, как отец о детях. Новоначальных братьев он утешал и поучал трудиться, подвязаться и избегать празднословия, которым враг часто прельщает иноков. Раз, стоя на молитве, преподобный видел как бы медный столб от земли до неба. У столба того висели ключи, и по ним поднимаются многие иноки. Одни по ключам и столбу восходят до небес, небеса отверзаются, великий свет обвивает пришедших, и небеса затворяются снова. Другие поднимаются лишь до половины столба и падают на землю, чтобы снова начать восхождение. Видение означало трудность и высоту иноческого подвига. Когда в монастырь Живоначальной Троицы собралось много братьев, почувствовался недостаток в хлебе и других предметах пропитания, и неоткуда было получить их обители. Место ее далеко отстояло от мирских сел, а в летнее время по причине окружающих болот к ней не было и дороги. Только с большим трудом и по крайней нужде проходил кто-нибудь до обители. Настал голод, и братья начали роптать на преподобного Диодора. «Неразумно истратил ты все средства на постройки. В одно время выстроил три храма, поставил кельи, оградил монастырь. А теперь нам нечем питаться. Лучше бы ты поставил сначала один храм, а другой после. Не можем переносить мы голода, и завтра же утром все разойдемся, кто куда хочет». Старец утешал их и говорил: «Потерпите, братья, Бог нас не оставит, ибо может пропитать нас». Но братья не переставали роптать. Святой стал на молитву и просил Господа не оставить уповающих на Него. Тогда явился ему святолепный муж и сказал: «Немалодушствуй, укрепляй братью и вспомни, сколько душ пропитал Господь в пустыне. Неужели же вас немногих не может Он пропитать? Трудитесь и благодарите Бога. Ловите на озерах рыбу». Явление это повторилось два раза. Но преподобный не верил своим видениям и считал их бесовским наваждением. Увидев святолепного старца в третий раз, он испытывал его, заставляя читать молитву. Явившийся прочел «Достойно есть», и лицо его озарилось неземным светом. Преподобный упал к ногам чудного старца и попрошал его: «Кто ты, господин мой, и почему имеешь такое попечение о месте этом и о брате, о нас, грешных? Сладкий свет осияло сердце мое в твоем присутствии. Я постриженник Кириллова монастыря, игумен Ошавенского монастыря. Имя мое Александр. Не скорби, Диодор, укрепляй братью, возложите упование на Бога, работайте ему со страхом, и пропитает вас». Затем чудотворец напомнил ему слова, сказанные в прежнее явление. Предсказал умножение братьев в обители и стал невидим. Преподобный Диодор прославил Бога и угодника его, преподобного Александра, и умолил братью идти на озеро и ловить рыбу. Братья пошли на ловлю и поймали множество рыб, потом продали их за 60 рублей и купили хлеба и всего потребного. В другой раз, во время голода, сподвижник преподобного Прохор услышал глас от образа Пресвятой Богородицы, перед которым молился: «Не скорбите, но имейте любовь между собою и трудитесь. Бог не оставит вас, но пропитает на месте сем. Идите на озеро и ловите рыбу». И снова братья наловили множество рыбы. Случилось еще раз голодать Юрий Горской братья. Иноки роптали на преподобного, а он, кроткий душой, утешал братью, призывал надеяться только на Бога, который не заставит терпеть выше сил и будет милостив. Братья успокоились, и, вышедши после за монастырь по делу, они увидели лежащую черную лисицу, взяли ее и, продав за 8 рублей, купили пищи. До этого времени у монастыря не было пахотной земли и своего хлеба, потому часто и приходилось братья голодать. Теперь, когда монастырь увеличился, братья умножились, преподобные сподвижники решили завести свои пашни. Они рубили лес и распахивали землю. Но преподобному готовились новые тяжкие испытания. В то время прислан был патриархом Всероссийским Филаретом 1619-33 годы в Юрий-Горский монастырь опальный старец Феодосий. Пожив недолго в обители, он замыслил зло на преподобного Диодора, решил убить его. Улучив время, злодей зазвал подвижника в лес и там исполнил свой замысел. Повалил старца на землю, бил его без милости и давил за горло. Потом потащил бесчувственного подвижника под лежачее дерево и накрыл им, думая, что он умер. Но благодать Божия помогла преподобному. Он пришел в себя и с великим трудом добрел до своей келии. Увидел его Феодосий и умер от страха. Потом пришел в келью подвижника, пал ему в ноги и со слезами просил у него прощения, умоляя не сказывать о происшедшем. Кроткий подвижник простил преступника, не разгневался даже на него и только заметил: «Бог да простит тебе, чадо, ибо не твое это дело, но бесовское». Он обещал Феодосию от всех скрыть его преступление и стал любить его более прежнего. Но злодея нисколько не тронуло ни злобие святого и ничуть не исправило. Прошло немного времени, и Феодосий начал возмущать против преподобного Диодора новоначальных иноков, уговаривал их уйти из монастыря. Один раз братья рубили лес. Был с ними и Феодосий. Он вырезал топором на дереве подобие лица преподобного Диодора, подписал его имя и начал бить изображение плетью. Все смеялись на это. Феодосий продолжал возмущать новоначальную братью и прельстил 17 человек бежать из монастыря. Сговорившись, они ограбили монастырскую казну, взяли из имущества обители столько, сколько могли унести с собою, и, оскорбив преподобного, ушли. Но святой старец не огорчился лишением монастырских достатков. Он даже радовался уходу недостойных братьев, которые соблазняли своим неповиновением других. Уповая на одного Бога, он благодарил его за все скорби. Много обид принял преподобный Диодор и от других неразумных людей, и всегда терпел безропотно, молясь за своих оскорбителей, направляя их ко спасению и приводя в любовь тайными обличениями и уговорами. Часто он уединялся от братьев и безмолвствовал, молясь Господу день и ночь. Но приближалась уже блаженная кончина угодника Божия. По монастырским делам нужно было преподобному ехать в город Каргополь. Перед отъездом позвал он к себе священного инока Иоасафа и старца Прохора, первого сожителя своего, и поручил им управление обителью, убеждая с родением и без послаблений держать монастырь. Прохору он открыл о своей скорой смерти. «Уже не увидимся мы с тобою», — говорил преподобный своему пустынному сподвижнику. «Если Богу угодно, встретимся в будущем мире». Приехав в Каргополь, преподобный Диодор скоро заболел и после непродолжительной болезни, напутствуемой приобщением святых тайн, с миром представился в 27-й день ноября 1633 года. Тело его было погребено при приходской церкви того священника, который его напутствовал перед смертью. Но недолго трудолюбному телу подвижника пришлось лежать вдали от его обители. Через 2 месяца после кончины преподобного пришел в Каргополь Прохор и взял его нетленное тело. Привезя мощи угодника Божия в Юрьегорский монастырь, Прохор похоронил его близ церкви Живоначальной Троицы на южной стороне. Преподобный Диодор оставил свои обители письменное завещание через того каргопольского священника, который напутствовал святого в загробную жизнь. Подвижник заповедает братии и заклинает ее, чтобы не слышно было о хмельном питье в монастыре у братии, но трезво веселитесь в духовном житии. Если же кто, одержимый бесстрашием и презрев сию мою заповедь и писание, начнет носить в монастырь вино и предаваться пьянству, тот будет судиться со мною перед грозным и нелицеприятным судьею, Господом нашим Иисусом Христом. Господь прославил преподобного Диодора дарами благодати своей, прозорливости и чудес. Однажды подвижник ездил в Великий Новгород для сбора подаяний на обитель и, возвращаясь оттуда, остановился в деревне Андомской, близ Онежского озера, у одного христолюбца Иоанна, имевшего дочь-девицу, которая перед тем была просватана. Беседуя с преподобным, Иоанн сказал: «Отче святый, я хочу дочь свою отдать замуж». Помолчав немного, подвижник заметил: «Раб Божий, подожди недолго, и как будет угодно Богу о ней, так и поступи». На следующий день преподобный отправился в свою обитель, а дочь Иоанна через 40 дней после этого умерла девицей. Другое чудо случилось после кончины преподобного Диодора. Юноша Андрей, живший в Юрьегорской обители, был невоздержан в пище и питье и согрешал блудом. Не хотя смерти грешника, Господь наказал Андрея слепотою. Он искал у людей себе помощи, но не находил. Тогда пришел ко гробу преподобного, горячо молился об исцелении, утирал свои слепые глаза покровом с гроба и клобуком преподобного и тотчас прозрел. Это произошло в 1656 году. Но скоро забыл Андрей милость угодника Божия и предался мыслью своей прежнему греху. Тогда явился ему во сне преподобный и с запрещением говорил: «Не согрешай, чтобы не захворать тебе прежнюю болезнью». Немного времени помнил Андрей предостережение угодника Божия. Потом опять предался своему греху и даже впал в блуд. Напала тогда на него болезнь, и страдал он ею, пока не покаялся настоятелю и не исправил своей жизни. Раз у Андрея возникло желание уйти из обители, но преподобный Диодор еще раз явился ему во сне и сказал: «Терпи, на месте сем и хорошо тебе будет». Вспомнил Андрей милости, явленные ему угодником Божиим, убоялся оставить обитель, с радостью обещался терпеть в ней, сколько будет угодно Господу, и принял монашеское пострижение.